«Александр Николаевич, а что, Ближний Восток так до сих пор и не убедили?» «Сдвинулось с точки, там проявляют интерес, но опять все за наш счет. Старую технику не хотят брать. В этом отношении как раз наоборот, просто просят много. Да скидывайте им все, что нам не нужно. Зачем нам столько старых танков на хранение? Одни затраты, а им на пользу бы пошло». «Вы о чем, Александр Николаевич?» Остановился Машеров и взглянул на Шелепина. «Да вот, Петр Федотович, Саша утверждает, что египтяне и сирийцы решат в будущем году взять реванш у Израиля», улыбнулся и сделал хитрое выражение лица генсек. «И что? За евреев выступит Америка, и арабы вновь проиграют». «Какой же он умный, уже наперед все знает». «Саша утверждает, что арабы остановят торговлю нефтью и обрушат рынки, пусть и кратковременно, но это даст нам возможность нарастить продажи. И главное, цена изменится в сторону увеличения». «А при чем здесь наши танки? Вы же не собираетесь воевать на стороне арабов?» Романов явно тоже не в курсе. «Интересно, Шелепин с Семичастным выдают информацию от меня по крупинке?» «Нет, Саша предлагает нам заработать на нашей старой технике». «Ого! А как же американцы? Ведь они не станут на это просто смотреть». «Они полностью содержат Израиль, в смысле военной техники, также поставляя им много старой и ненужной для их страны. Да, будут скрипеть зубами, но сделать что-то не посмеют». «Пакостить будут, этого у них не отнять», — пояснил я. «Но вряд ли решатся на прямой конфликт. Но главное в другом. Арабы в момент объявят эмбарго, и весь Запад охренеет от этого, по их словам, произвола. Штаты ждет новая депрессия. Цены на нефть обрушат рынки, подорожает все. На биржах как дела? Работаете по предоставленным данным? К этому времени у нас должны на полную мощность заработать нефтеперерабатывающие предприятия. И тогда...» «Ты предлагаешь торговать готовым продуктом?» У Машерова с Романовым глаза загорелись. Остальные-то были в курсе моих предложений. Шелепину я еще в самом начале нашей совместной работы объяснял, что торговля одной нефтью – это путь в никуда. «Конечно. Пусть попробуют не взять. Заодно оставят свои заводы без работы. Сырья-то не будет». «Слушайте, товарищи, это будет чертовски сложно и опасно. Штаты терпеть не станут». Машеров все же настроен скептически. «Да плевать на них. Нам главное скупать на обваливающихся биржах нужные акции, какие я писал». «Люди работают. Что-то делается уже сейчас», — кивнул Семичастный. «Конечно, это его вотчина. А заодно тратят кучу денег на эти акции», — подытожил Шелепин. «Александр Николаевич, все окупится, дайте только время», — умоляюще посмотрел я на генсека. «Вот увидите, мы вернем затраты и очень крупно заработаем». «Вот именно, время. Нам деньги нужны еще вчера. А тут расходов столько, что не знаешь, за что и браться, а что отложить. Хорошо тебе. Наговорил тут, а нам решай». Да, Шелепин чего-то завелся. «Александр Николаевич, что-то еще случилось?» «Саша, тут столько всего. Говорю, голова у меня пухнет. Думаю, товарищи, нам нужно поставить его в известность. Все же он у нас непростой человек». «Вы это о чем?» Наблюдая, как остальные участники нашей беседы кивают в такт словам генсека, я переводил взгляд с одного на другого. «Саша, я был очень рад и очень горд тем, что когда ты решился на такие действия, ты пришел именно ко мне. Рад был от того, что появилась возможность изменить страну и жизнь людей в лучшую сторону. А горд тем, что, по твоим словам, меня неплохо характеризуют потомки. Значит, я прожил жизнь не зря». «Я чего-то не понимаю. Вы что, умирать собрались? Вам рано еще? Уж я-то точно знаю». «Нет, Александр, умирать я не тороплюсь», — улыбнулся генеральный секретарь. «А вот оставить пост генерального уже решил». «Вот же распронихренаж себе», — выдал я громко и даже сел на землю. «Чего-то они в своем Кремле задумали, и меня сейчас ставят перед фактом. И что теперь? Как быть? Все зря, что ли?» «Что значит зря?» Оказывается, последние мысли были вслух. «Мы решили, что место генерального должен занять Григорий Васильевич». «Фу!» Я даже выдохнул с шумом. «Ничего себе затеяли перестановочку!» Мое мнение вы знаете, Григорий Васильевич был одним из первых, наравне со всеми, кто здесь присутствует, кого я вам назвал. Да, конечно, прекрасно помню. Мы решили не ждать окончания пятилетнего срока, а в следующем году проведем пленум и выдвинем его на эту должность. Это дело ваше, спокойно ответил я. Для меня главное, чтобы страна укрепилась, прошла модернизацию и расцвела пуще прежнего. Именно для этого я все это замутил, а не остался спокойно жить в Рыбинске, работая где придется и попутно уничтожая бандитов. Александр, на самом деле для тебя и страны ничего не поменяется от нашей рокировки. В последнее время на Александра Николаевича слишком много нападок, как внутри страны, так и снаружи, подал голос сам будущий генсек. Что-то серьезное? Насторожился я, переведя взгляд на Шелепина. Это активно продвигается Западом, у нас в меньшей степени. Понимаешь, отвыкли наши люди от жесткого контроля, а на Западе сравнивают с хозяином, пояснил сам Шелепин. Постоянно поступают угрозы, вплоть до международного расследования моих действий. В общем, мы решили, что так будет лучше, да и моложе Гриша. Ну уж вы себя стариком-то не назначаете, усмехнулся я в ответ. Да и не собираюсь я в отставку, лишь уйду с главного поста. Так или иначе, товарищи руководители, это дело ваше, вам, как говорится, виднее. Я как помогал по мере сил, так и продолжу это делать на благо Родины, высокопарно объявил я. Вам же, Григорий Васильевич, скажу одно. Если до этого вам не передавали мои доклады, говорить буду честно, уж не в защите. Существовало мнение, что к концу 70-х, когда вы серьезно поднялись на партийном олимпе, вы, что называется, заигрались. Держите себя в руках. Больше внимания к людям. И это ко всем относится, товарищи руководители. Не забывайте пропаганду. Уже сейчас в Ленинграде выросло огромное количество либерально настроенной интеллигенции, которая и должна в будущем все сдать к хренам. Да-да, не смотрите на меня так. Я знаю, что говорю. Именно отсюда выползут все эти чубайсы, собчаки и прочие. Работа с молодежью, культура – все это должно быть на первом месте, если вы не хотите отдать страну на растерзание. Нюансы есть во всем, но вас, Григорий Васильевич, упрекали именно за то, что вы, являясь кровь от крови промышленником, забили болт на все остальное. Соотношение либералов к истинным коммунистам уже сейчас не в нашу пользу. Думайте, товарищи. Ладно, основное обсудили. Есть еще вопросы, но они потерпят. Да, ты насчет машин-то своих в курсе? Заезжал на «Москвич»? Тему сменили, скользкая слишком. Нет, как-то не до этого было. Пожал я плечами задумчиво. Мы медленно возвращались к деревне, за болтовней ушли довольно далеко. По лесу всегда так. Идешь потихоньку и не замечаешь, что ушел на пару-тройку километров. «Эх, зря!» — улыбнувшись, произнес пока еще генсек. «Твоя машина получается просто конфетка. Такого еще ни у кого нет. Знаешь, как я узнал о готовности? Ко мне делегация с завода заявилась и просят отправить машину на автосалон в Швейцарию». «Ничего себе! Это что же у них такое получилось, что на выставку просятся?» — спросил, а сам прекрасно понимал, в чем вопрос. «Действительно, кроссоверов пока нет». Есть джипы в Штатах, но они большие, неуклюжие и больше напоминают грузовики. А тут на «Москвиче» сотворили такой прорыв в технологиях. Тут окраска качественнее, каким-то образом притащили оборудование из Германии, и метод цинкования внедряют, и сам дизайн, компоновка, ездовые характеристики, наконец. Все это опережает свое время. С ездовыми характеристиками, конечно, погорячился. В нашей стране пока не умеют настраивать подвеску и двигатель, приводя их к слаженной работе. Но главное, начали. «Будет желание, съезди, посмотри. Они вообще-то тебя искали, хотели похвастаться. Первый образец, как мне объяснили, упрощен, все передовые решения пока придерживают, но это действительно будет прорывом. По крайней мере, меня в этом уверили. Они хотят сделать выкатку, показать общую, как они это назвали, концепцию. Сейчас пытаемся ее запатентовать. Будет очень сложно. Там много составляющих, а дела с патентами у СССР так себе. Но если мы часто воровали интеллектуальную собственность, этого стоило ожидать. А вообще, ну не запатентуют и хрен с ними, «Мы еще придумаем», — успокаивающе ответил я. «В первую очередь мы трудимся для собственного народа, а не для сраных капиталистов». «Это верно. Но на москвиче тебя ждут, просят дать еще идей. Главный конструктор, что был у меня на докладе, так и заявил. Ни за что не поверю, что у человека, придумавшего такой автомобиль, нет других идей». «Конечно, есть», — довольно улыбался я. «Лестно, однако. Но нужно время для работы. Вперед ничего не делал, так что, если время позволит, займусь всерьез». «Со строительством все отлично, как я тебе и предсказывал. Твоя идея разошлась, и люди на местах ее подхватили. На самом деле, если захочешь заняться делом в новой отрасли, пожалуйста, Минстрой справится и своими силами. Ты знаешь, что они разработали план обновления Москвы?» «Если тот, который мне предлагали, — поморщился я, — то я против. Они хотят все больше и больше застраивать столицу. Это неправильно». «Как мне объяснили, там что-то связано со сносом и постройкой на этом же месте домов нового типа, точнее, даже целых микрорайонов, со школами, больницами и прочим». «А вот это хорошо. Главное, чтобы не заигрались», — кивнул я. «Если, как вы говорите, никто не против, я бы после небольшого отдыха занялся автопромом всерьез. Задумок много. Их нужно адаптировать под современные реалии. Работа очень сложная. Вы случайно не знаете, что там в Академии наук с ЭВМ? Помните, я очень просил вас за одного человека, точнее, за все дело, чем он занят?» «Ты не представляешь, каких трудов для нашей конторы стоило найти и закупить эти ваши ЭВМ», — вступил в разговор главный КГБшник страны. «А я 3 месяца пробивал в Политбюро увеличение финансирования Академии», — тут же добавил Романов. «Ага, чуть с меня не срезали. И так не хватает, так еще и настойчивое пожелание сократить расходы в сельском хозяйстве», — пробурчал Машеров. «Товарищи, извините, наверное, это моя вина. Нажал сразу со всех сторон, вот и тяжело теперь до крайности. Я давно это понимал. Еще бы, нет бы что-то одно. Но я почему-то решил, что у страны хватит средств на все, а это было далеко не так». «Да твои-то идеи вполне понятны. Ты видел и знаешь, как может быть, вот и погнал. Но это не снимает ответственность с нас самих. Слишком запустили все, что только можно. Знаешь, когда ты вылез со своей машиной, я поинтересовался в НИИ автомобилестроения насчет новинок. И что ты думаешь? Да у них полно всего. А ходу работам не давали. Мы так всю перспективную молодежь от себя оттолкнем. А делать этого нельзя ни в коем случае». Шелепин поведал мне историю не только с автомобилями. Так было буквально во всем. Старики просто не вникали в суть проблем. Есть машины? Ездят? Ну и ладно. Чего тут велосипед-то выдумывать? А то, что в мире постоянно развиваются и идут вперед, плевать. В этом вся наша страна и менталитет. Выше всех прыгнуть, дальше всех улететь, больше всех накопать и прочее, прочее, прочее. Как мы любим даже в будущем заявить на всю страну и даже мир, что изобрели что-то такое, от чего все охнут, нигде подобного нет, только у нас, а то, что дальше прототипа не идет, благополучно молчим. Менять все это застоявшееся мышление, менять на корню. Если нет стремления развиваться, мы деградируем. Раньше удивлялся, как мы в космос полететь умудрились раньше всех. А потом понял. Это разовый проект. Понятно, что ракета была не одна, но это разовая акция. Ракету мы сделали, всех удивили, а долбанную малолитражку для людей сделать не можем. Сделали самый быстрый самолет, а надежных комфортных лайнеров, выпускаемых массово, а то и на зарубежный рынок, нет. Ох, сколько работы. Наутро, собравшись с дядей Колей на рыбалку, уже руки чесались, сколько времени не бывал на реке, возле лодки нас настиг один из высоких московских гостей. «Ты в Рыбинск не собираешься?» — спросил семичастный. «Что, что-то нужно? А то мы на рыбалку», — ответил я, укладывая вещи в лодку через узкий проем. «Крыша стоит сейчас, прохладно и роса сильная, все сырое будет, если снять». «Так тебя там новая лодка дожидается, не хочешь съездить?» И я даже растерялся. «Поезжай, я сегодня один скатаюсь, окуней надергаю на копчение, вечерком поедим», — снял вопросы дядя Коля, решивший все за меня. «Ладно, съезжу», — пожал я плечами. «И меня возьми, прокатиться хочу, Хитро так посмотрел на меня глава КГБ. «С эскортом?» «Нет, смотри, как я одет, никто и не узнает. Хочу в спокойной обстановке город посмотреть. Ну и поговорить». «Понятно, не стал при всех, значит, что-то важное. Машина у меня была новая, только теперь я ее не покупал, дали в Минстрое на время. Давали «Волгу», но я выбрал скромный «Москвич», «Жигулей» не было. Переоделся, не в рыбачьем же обличье ехать в город. Предупредил Катю, поцеловал спящую дочь и поехал. Семичастный молчал минут 15, а потом решился. «Александр, что ты думаешь насчет Романова? Только честно. Если бы все уже не решили, не взвесили все за и против, вряд ли бы озвучили эту замену», — предположил в ответ я. В окнах свистел ветер, пришлось даже прикрыть их, а то не слышно ничего. «Мне по должности положено сомневаться и подстраховываться. Так что?» «Я же говорил, раз его считали будущим главой СССР даже за границей, если бы Меченый не пролез, устроив всем козью морду, то именно Григорий Васильевич стал бы генсеком. В будущем многие историки считали, что если бы Романов пришел на главный пост, то, возможно, союз простоял бы дольше. В каком состоянии – уже вопрос, но в том, что Григорий Васильевич умный и работоспособный человек, сомневаться не приходится. Думаю, его дела в Питере говорят за себя. Конечно, он там работал не один, а иногда и вовсе имел к каким-либо делам лишь опосредованное отношение. Я уже озвучил, причем прямо при нем, чего следует опасаться. Да-да, я вовсе не собираюсь под него копать. Человек он правильный, болеет за дело и много работает. Я просто хотел узнать твое мнение. Ведь пришел-то ты не к нему, а к Шурику. Не обидно, что он хочет уйти в тень?» «Немного», — признался я. «Рассчитывал работать с ним и дальше. Мы вроде нашли общий язык, он верит мне, а у меня нет причин не доверять ему». «А мне?» — спросил Владимир Ефимович, серьезно, без улыбки. «Очень хотелось бы, чтобы вы довели начатое до конца. Понимаю, вас, наверное, уже воротит и от этих бандеровцев, и от взяточников в МВД, от чиновников, ни хрена не делающих, но это надо доделать». «Ты не ответил», а вот теперь улыбнулся. «Пока причин не возникало», — уклончиво ответил я. «Если бы я не доверял вам», — я чуть остановился, — «вам обоим, я не пришел бы тогда. Ведь понятно же, что Шелепин все равно поставил бы вас в известность. Вы же в такой ситуации точно не стали бы доверять мне, а, возможно, еще и Александра Николаевича отговорили бы». «Признаюсь тебе, мне было лестно услышать, что в будущем меня считали честным человеком. Я, конечно, не ангел, но против страны работать уж точно не стал бы. Насчет твоих открытых речей по Ленинграду и стране в целом, работа идет, это не обязательно, надо знать всем и каждому, но, поверь, никаких либерально настроенных реформаторов, которых ты так любишь, здесь не будет. Ошибки есть у всех, но комитет работает, результат станет виден уже скоро. Так вот, Саша, насчет доверия. Тебе известно, что принесло твое предложение об игре на деньги за границей?» Перешел на другую тему Владимир Ефимович. «Только в общих чертах. Ишь, он куда зашел. Ты даже не представляешь, какие мы получаем деньги. Хотя не так, я неправильно выразился. Денег у нас от этого нет, совсем. Но не потому, что мы их не получаем, а потому что тратим прямо там, в Европе. Если это хорошо для нашей страны в целом, то мне-то какая разница?» Коротко, стараясь не отвлекаться от дороги, ответил я. «Она тут здорово извилистая, да и покрытие такое». «Понимаешь, со временем у наших людей появляются новые знакомства, люди очень падки на халяву и в своем стремлении разбогатеть идут на многое, если не на все. Так вот, играют все, Саша, и торговцы, и политики, и сантехники, и чиновники, все. Нам за полгода удалось закупить и переправить сюда столько всего нужного, сколько мы не смогли бы купить никогда без этого твоего тотализатора. Когда люди вязнут в огромных долгах, они идут на многое. Мы получили кучу документации, чертежей, планов, закупаем нужное как воздух оборудование и, самое главное, технологии. Все это благодаря тебе. Нашим людям мы ставим только одно ограничение – никаких военных секретов, то есть прямо запрещаем иметь дела с разведкой и военными. Раскусят на раз-два, и плохо будет всем. Пока все идет очень гладко. Сколько продлится, вопрос, конечно, серьезный, но мы не форсируем. Я очень рад, что банальное зарабатывание на ставках привело к такому результату. Я и правда радовался, ведь тогда, предлагая это Шелепину, мне пришлось не одну неделю вспоминать события. Понятно, что я не мог вспомнить многого, но самые яркие события, результаты олимпиад, чемпионатов мира и тому подобное, помнил неплохо. Я уже не раз объяснял, что это не я какой-то супермен, знающий все и вся. Это просто моя память. Да, я советую во многих областях, но знания мои поверхностные, я лишь даю направление. Да и сами подумайте, как инженер сможет выполнить задачу, если сам не делал расчет? Повторюсь еще раз. Я даю направление. И если знаю, подсказываю, куда не надо копать, чтобы не уйти в ошибку. Вот и все. Думаю, это вполне по силам было бы любому, кто хоть немного читал книги и интересовался чем-либо, кроме денег. Я писатель, а он для начала должен быть читателем, иначе ничего не выйдет. Отсюда и знания в различных областях. Но есть и такое, в чем я почти ничего не понимаю. Например, медицина. Да, я знаю, какими лекарствами лечить ОРЗ, ОРВИ или бронхит с пневмонией, но я понятия не имею, как изготовить эти лекарства. А думаю, половина из них еще в помине нет. Да и в других областях также. Нужно ведь еще отталкиваться от настоящего. А оно таково, что даже кнопочный телефон года так 2000-го здесь был бы суперкомпьютером. И без тебя этого не было бы. Как, впрочем, и меня на этом посту. Задумчиво, явно обдумывая то, что говорит, произнес семичастный. «Считайте, как хотите, но я не чувствую себя каким-то особенным. У меня был шанс, я его использовал, такой уж я. И только время рассудит, прав я был или нет». «Ладно, обсудили и будет. У меня небольшой списочек набрался на некоторых граждан. Посмотришь на досуге?» «Конечно, но вы же должны понимать, что я не могу знать все население страны», даже засмеялся я. «Конечно». Но эти люди должны были оказаться на высоких должностях в ближайшие лет 10. Это мои сотрудники так работают, анализируют, собирают информацию, делают заключения. Ты знаешь, что в комитете только в центральном аппарате пришлось убрать больше 20% служащих, а в МВД и того больше? Откуда мне это знать? Натурально так удивился я. Я ж не отношусь к вашей конторе. Информацию мне никто не сливает, да и зачем? Я не силовик, в вашем деле ничего не понимаю. Раз убрали, значит, так было нужно. Чистки еще продолжаются, но, кажется, показался свет в конце тоннеля. Очень сложная работа. Если б ты представлял хотя бы, что значит увольнять заслуженного работника органов, фронтовика, только за то, что он утратил веру в закон и справедливость, работает спустя рукава и думает только о собственном благополучии. А вот это я понять могу. Так, может, и не стоит прям уж сразу увольнять, переводить куда-нибудь, чтобы не имел возможности пакостить и мешать воспитывать новое поколение. Вот, в точку. Почему нужно именно убирать подальше? Мы будем воспитывать новые кадры без влияния старых. Это сложно, но все же достижимо. Молодых парней начинают вести со школы. Настроение, увлечение, жизненные ценности, характер, склонности. Затем армия. Там уже отделяем тех, кого наметили, и начинаем работать по профилю. Если не ошиблись на ранних сроках, то гражданин будет у нас. Конечно, если сам того захочет. Все это тонкости вашей работы, извините, но тут я мало чем могу помочь. Списки я просмотрю самым детальным образом. Если будет результат, вы его узнаете первым. Оставлю папку в день отъезда, пока она у меня в машине спрятана. «Прям так в машине?» – удивился я. «Там есть ящичек небольшой, железный такой, сейф называется». Улыбнулся и даже подмигнул мне председатель. «Да», – выдохнул я. «А вот и город. Что, куда поедем? Сразу за лодкой?» «Это ты свой корабль так называешь?» «Мне тут докладывали, что у тебя там целый корабль строится. Пришлось даже сочинить легенду, по которой ты будешь пользоваться этим судном в интересах страны, и КГБ в частности». «Мне Шелепин говорил, что на Минстрой запишут, а вы уже к конторе приписали». Во-первых, ты уже вряд ли будешь работать в Минстрое, а во-вторых, как еще объяснить личное владение гражданином СССР яхтой? Да, и не рассчитывай, что будешь плавать на ней один. Охрана всегда обязана быть с тобой. Ты слишком много подставлялся. Потерять тебя не в наших планах. Блин, тогда надо было еще больше заказывать, чтобы не чувствовать на себе глаза сотрудников. Ты участвуешь в чем-то незаконном? Зачем прятаться? А с женой мне спать, простите, тоже под наблюдением? Вскипел я. Тут намаешься, как от дочери укрыться, а вы мне еще мужиков в постель кладете. Ты это, осторожнее в речах. Сам влезаешь во всякое дерьмо, а еще недовольство показываешь. Никто их к тебе в кровать не кладет. Да и будут с вами в поездках лишь два человека. Мужчина и женщина. Так и правдоподобнее будет. Кстати, они тоже муж и жена. О как! Ловко. Сами придумали или подсказал кто? Наши люди и придумали. Не смутившись, вполне беззлобно ответил председатель. Ну, ежели так, то у нас в стране прокатит. Пожав плечами, ответил я. Что значит «прокатит»? И почему в нашей стране? Идея ваша, говорю, здесь сработает. А вот за границей... За границей в некоторых странах вполне себе неплохо поживает такое явление, как свингерство. Это еще что за напасть? Натурально так удивился Владимир Ефимович. А это когда семьями встречаются и меняются партнерами. Тьфу ты, мерзость. Я думал, он сейчас и правда плюнет в закрытое окно автомобиля, вот был бы номер. Правильно, что мы не пускаем к себе всю эту свободу со всеми ее выкрутасами, подытожил председатель. Просто во всем должна быть мера. Нужно немного отличать, что стоит перенять, а от чего загородиться за высоким забором. Согласен, это сложно. Как-то интуитивно я свернул на проспект, а затем на свою бывшую будущую улицу, на которой проживал и на которой мы появились в этом времени. Да, почти за три года тут почти все здорово изменилось. От деревни почти ничего не осталось. Лишь можно с уверенностью сказать, что она тут была, не более того. Но и того множества домов, что уже должны были бы стоять, тут не было. Сказалось мое внедрение строительства нового типа. Раньше здесь должны были хрущевок напихать, а теперь, похоже, будут дома нового типа. Но это и к лучшему. Остановился не просто так. Первым домом на этой улице, а точнее, как в будущем назовут, Бульвар Победы, стоит пятиэтажная хрущевка, а в ней тот самый магазин, с которого все и началось у нас. Мне вдруг стало не по себе, зная, что заведующая этим самым магазином, возможно, уже в тюрьме. «Владимир Ефимович, посидите минутку. Ты ведь в этом магазине работал дворником?» В ответ задал вопрос семичастный. Смотрит строго, оценивающе. «Да, хотел бы узнать, как там дела. Узнать, не привлекли ли еще твою благодетельницу, которая помогла тебе липовый паспорт сделать?» «Не, ну а чего я хотел? Что они этого не узнают?» «Паспорта у нас с Катей давно настоящие, но этот факт в моей жизни все же был». «Да», — просто ответил я. «Хоть она и совершила преступление, но здорово нам помогла. Было бы неблагодарностью не вспоминать ее вовсе». «Она — продукт системы, выстроенной прежним руководством, в которой и мы варились. Она лишь приспособилась, как и многие на ее уровне. Дела идут, разбираются месяцами. Поспешу тебя успокоить, к таким, как она, высшая мера не применяется. Более того, мог бы и просто у меня спросить, что с ней. Все-таки она связана с тобой, и это дело я смотрел лично». «И?» «Дали три года условно, с запретом занимать руководящие должности. Работает, кстати, здесь же продавцом. Хочешь зайти?» «Да», — уверенно заявил я. «Ну, зайди, подожду», — кажется, абсолютно равнодушно произнес семичастный. Магазин ничуть не изменился. Все, как и было при нас, кажется, уже очень давно. Слишком много всего произошло. Событий столько, что в голове не укладывается. Меня сразу узнали. Девчонки и женщины, конечно, загалдели, повыскакивали из-за прилавков и сбежались в проход, обступая меня. Все, кроме одной. Бывшая заведующая, находящаяся за прилавком с рыбой, вот же судьба, за этот прилавок она когда-то устроила мою Катю, смотрела блестящими глазами. Я спокойно и вежливо поприветствовал коллектив, всем руки пожал и направился к бывшей заведующей. «Здравствуйте, Ирина Сергеевна!» Глядя прямо в глаза женщине, почувствовал исходящую от нее злость. «Здравствуй, Саша. Мы можем поговорить?» «Ты же видишь, я простой продавец. Не могу покидать рабочее место», — равнодушно произнесла она. «Я спрошу разрешения у руководства», — ответил я, продолжая спокойно смотреть ей в глаза. «Я не возражаю». Обернувшись, я увидел мужчину, дружелюбно смотрящего на меня. Мужчина был среднего возраста, чисто выбритый и одет в опрятный костюм. Лицо незнакомо, да это и не мудрено. Я вообще здесь мало кого знаю. А тут такие перестановки и назначения. Откуда мне знать, кто это? «Ирина Сергеевна, давайте выйдем на улочку». Далеко идти не пришлось. Вышли на крыльцо магазина и отошли на пару метров в сторону. «Зачем ты пришел?» Бывший директор с укором смотрела на меня, искоса, голову держит наклоненной. Очень зла она сейчас. «Просто зашел навестить, как у вас дела?» Как ни в чем не бывало, отвечал я. «Меня засудили. Я простой продавец и потеряла все, что было». «Ирина Сергеевна, а за что? Почему вы так на меня злитесь?» «Это все началось после твоего появления. Да и в милиции меня допрашивали на предмет подделки документов. А для кого я это делала?» «Во-первых, вы зарабатывали. А во-вторых, судили вас не за это, не так ли? Иначе за такое преступление вас бы, прошу простить за грубость, посадили надолго». «Саша, прости, я такая дура. Просто все это свалилось, как ком. Одно, другое, третье. Вспомни, кем я была. Все ходили ко мне, все кормились. А теперь? Отвернулись буквально все. Как будто и не знают меня вовсе». «А что, люди из продторга все еще на своих местах?» — удивился я. «Да ты что?» — натурально так удивилась женщина, всплеснув руками. «Полностью заменено все руководство, вплоть до области. Я говорю о других, тех, кто пользовался знакомством со мной, а теперь не признается даже». «Да плевать на них, Ирина Сергеевна, забудьте. Главный вопрос в другом. Вы поняли, что с вами была не разовая акция по очистке торговли?» «Да уж какая разовая. Я ж вроде не дура. Со всех магазинов люди послетали. Кто-то пострадал сильнее, кто-то легче. Но да, не я одна. Ты что-то об этом знаешь, Саша?» «Скажем так, знаю немного. В стране идут перемены, нужно меняться, жить нужно для людей, а не для себя. Весь этот дефицит, вся эта торговля из-под полы, разве вам самой не противно было? Вы же умная женщина. Вам нравилось, приходя в магазин, ощущать себя каким-то просителем?» «Да мне-то было легче, я имела хорошие знакомства и понимаю, что большинству людей это недоступно». Шмыгая носом, как девчонка, право слово, бывшая грозная заведующая едва ли не плачет. «Одному моему хорошему знакомому нужна помощница. Честный человек. Это главное условие. Хотите зарабатывать больше, управлять людьми и в то же время работать для людей как положено, а не как хочется или как привыкли?» «А что это за место?» — живо заинтересовалась женщина. «Вот вы сейчас на рыбе стоите. Заметили, какой ассортимент стал?» «Ты о нашем рыбзаводе? Я слышала, там какой-то страшный человек директором стал. Строит всех, требует, увольняет за малейшие проступки». «У, какой дядя Коля злой и страшный», — засмеялся я. «Кто?» «Не берите в голову. Так что, хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону? Только там еще одно условие есть. Вы ведь без машины теперь?» «Да, все забрали по суду», — продолжает всхлипывать, жалеет о машине. «Понимаю. Знаете, где находится рыбзавод?» «Переезжать в деревню?» «А вот разочарования не видно». «А что, это плохо? Деревня сейчас вновь будет подниматься, разрешат личное подсобное хозяйство, даже торговать выращенным разрешат, если пройти все проверки санэпидемстанции». «Да быть не может». «Это в перспективе. Так что, поговорить со страшным и лютым директором рыбзавода?» «А кем ты меня туда хочешь устроить? Я в рыбе особо не понимаю. Торговать — это одно, а вот что касается ухода, разведения...» «Думаю, вы найдете себя на новом месте. У всякого хозяйства ведь должен быть налажен сбыт продукции. Понимаете меня?» «Так мне нельзя». «Нельзя что? Честно трудиться?» «Честно — это значит для страны и граждан. Вот и все, Ирина Сергеевна. Представьте, насколько проще жить честно, когда не надо думать, как украсть, как обмануть, а потом бояться всех и всюду. Жить и работать честно, что может быть проще? К тому же там и зарплата выше, как мне кажется. Я подумаю. Загляну к вам через какое-то время. Тогда и сообщите ваше решение. А пока трудитесь честно и не унывайте. Все хорошее впереди. Твоими бы устами. Мы разошлись. Кажется, женщина уходила в более приподнятом настроении, чем была до этого. Рисковал ли я, предлагая такую помощь? Да нисколько. Чего-чего, а торгаш и организатор она отличный. А у дяди Коли не забалуешь. Да и побоится она вновь идти на какие-либо авантюры. Ну, как прошло? Семичастный, казалось, соскучился в машине сидеть. Вон даже газету в Союзпечати купил, а читать не стал. «Да нормально так. Я ее к дяде Коле на завод хочу пристроить. Толковая баба». «Хваткая, это факт. А то, что она так подставилась, так это в чем-то вина всей системы. Я уже говорил тебе». «Поехали за катером. Не терпится уже посмотреть». «Поехали», — качнул головой председатель. «Вот же распронихренаж себе!» — только и смог выдавить я. «Да вы обалдели, что ли?» Проект личного катера не удался. Точнее сказать, на катерозаводе, казалось, меня вообще не слушали. Я просил 8-метровое судно с парой маленьких кают и стационарным двигателем, а тут... Эти черти кораблестроительные, увидев мой чертеж набросок и описание, решили творчески подойти к выполнению задачи. Как итог, ни о каком личном владении этой лайбой не может быть и речи. 12 метров, 2 мотора, 4 двухместных каюты, кают-компания, душ, туалет и даже стиральную машину запихнули. Это не катер, это, блин, корабль. А еще думал, чего это при недавнем разговоре Шелепин, а потом Семичастный так называли мой проект. Оказывается, эти ухари все знали, видимо, потребовали доклад и получили. Вот и наехали на меня. «Александр Сергеевич, вам что-то не нравится? Мы, конечно, устроили внутри все на свой риск. От вас был заказ лишь на корпус и двигательную установку, но мы выполнили работу по-своему. Дело в том, что такая форма и сам типаж судна позволит широко применять изделия как на гражданском уровне, так и военными. Мы отдавали ваш проект с приложенными нами фотографиями готового судна морякам и речникам и получили поддержку. Прямо сейчас, с небольшими изменениями, согласно специфике использования, у нас на верфи заложено 4 корпуса. С двигателями тоже прогресс. Ярославский завод подключился и сейчас разрабатывает новый двигатель под наш проект. Простите, под ваш проект. Ну уж нет, товарищи, это ваш проект, вы и занимаетесь. Только я не могу принять эту работу у вас. Вы же понимаете, что меня не поймут. Нами было получено разрешение от Комитета государственной безопасности. Главный инженер катерозавода посмотрел на меня с хитринкой в глазах. Так что проект был утвержден и одобрен свыше. Проект сдавать явился именно главный инженер, а не директор завода. Вот с ним и ведем дискуссию. Семичастный все это время стоял неподалеку и делал вид, что его ужасно волновало все происходящее на территории цеха. И как, блин, быть? Где я эту дуру держать буду? Для нее же целый причал пирс строить нужно. А где на зиму ставить? Не беспокойтесь. «Все учтено», — заявил главный инженер. «Свои мысли я высказал напрямую. Осадка минимальная для такого размера. Позже получите документацию и сможете все узнать в подробностях. Зимовать прошу на стапель. Место будет. Цеха у нас просторные, и места для стоянки судов имеются». «Ребят, я почему просил именно катер по проекту?» — начал я. «Мне не нужна команда, я хотел управляться в одиночку. Вспомните. Я принес вам разрешение на пробную постройку судна по моему проекту за личные средства. Следовательно, команда на моем катере не предполагалась». «Александр Сергеевич, вы зря беспокоитесь и нервничаете. Я же сказал, все учтено. Судном можно управлять в одиночку. Просто это будет несколько неудобно. Скажем проще, кто вам будет мыть гальюн и палубу драить?» «Поэтому я и просил катер!» Начал закипать я. «Нет, корабль мне нравится, очень, блин, нравится, но я не смогу его принять». «Да как я выйду на нем? Я ж не султан Брунея. Извините, товарищ, оплата будет, как и договаривались. Вернусь в Москву и сделаю оплату через ваше министерство, но судно я взять не могу. Как хотите». «Купился?» Меня хлопнули по плечу сзади. Я обернулся и увидел семичастного, буквально надрывающегося от смеха. «Я ж говорил, поверит, а вы спорите!» Вокруг ржали все. А я, как дурак, стоял и не понимал, что происходит. Махнув рукой, развернулся и направился к выходу. Настроение куда-то улетучилось. «Да стой ты! Мы же пошутили!» Владимир Ефимович догнал и остановил меня, положив руку на плечо. «По судну все, как тебе и сообщили, кроме того, что оно твое. Ребята, правда, использовали твой проект и представили нам свое видение на требования речников о новом катере. Проект адмиральского катера был переработан с помощью твоих чертежей, и получилось вот это. А ты молодец. Я думал, если честно, что ты согласишься и примешь». «Дураки вы, и шутки у вас дурацкие», наклонившись, сказал прямо в ухо председателю КГБ. «Сергей Витальевич, покажите ему уже его катер, а то он головой тронется сейчас», крикнул семичастный главному инженеру. «Александр Сергеевич, пройдите со мной в соседнее помещение». «Мама моя дорогая, держите меня семеро. Вот это мое! Я сразу понял, что эта вещь моя и только моя. Когда я делал первый эскиз этого катера, у меня в голове сидело видение из прошлой жизни. Там я видел и даже катался один раз на таком катере. Да, он большой, все же больше 8 метров. Это тебе не прогресс с его 4,5. Но катер настолько аккуратно выглядит, что размеры не бросаются в глаза. В нем есть все, что может пригодиться в плавании по нашим рекам и даже, не побоюсь этого слова, морям. Естественно, пересекать Черное я на этой малютке не собираюсь, но в каботажном плавании его использовать можно и на море. Катер был окрашен в ярко-синий цвет, просто бомба. Надстройка невысокая, но имеет открытый дублирующий мостик с управлением всем судном. Два якоря управляются электромоторами, под кормой большой винт, и хочется верить, что и двигатель внутри под стать ему. Забравшись внутрь по приставной лесенке, осмотрел внутреннее убранство. Скромненько так, но со вкусом. Со временем материалы обшивки можно и поменять. Здесь использовали простое дерево, но, кажется, из твердых пород. Светлый салон, две небольшие каюты по бортам и одна в носу. Идеальное решение, особенно в свете открывшегося обстоятельства о необходимости путешествовать под надзором. Будет где разместить этих своих охранников, тем более, что они являются семьей. Аленке отдадим носовую, ей точно понравится, не вытащить будет. Рундук превратим в койку, поставим столик, чтобы рисовать смогла, и все, ребенок будет доволен. С нами чуть сложнее. Я рассчитывал, что с одной стороны будет каюта, а с противоположной подсобные помещения, шкафы там и прочее, но теперь нужно кое-что переиграть. Разберемся, я думаю. А уж мои хотелки удовлетворили по полной программе. На корме отличная площадка для рыбалки или купания, даже со складным креслом и держателями для удочек в виде хромированных труб. Обалдеть! «Ну как? Получилось ли у нас создать то, что вы предложили?» «Вполне», — закивал я, не веря, что у меня будет такой катер. «Вы забирать приехали? Тогда я распоряжусь, чтобы катер спустили на воду, с вас бутылка шампанского». «Да хоть ящик», — вылетело у меня. «Его что, еще не испытывали?» «Хорошо, приезжайте через пару часов, будет торжественный спуск. Только после этого вам все равно придется подождать, пока пройдут проверки и обкатка». «Сколько по времени это займет?» «Неделю». «Буду через 2 часа». Пожал я руки по очереди корабелам во главе с главным инженером, их тут было 4. Семичастный уже был не рад, что вызвался ехать со мной. Он был далек от моих восторгов, но с удовольствием согласился присутствовать на спуске катера на воду. Шампанское мы нашли, хоть и пришлось побегать, точнее, поездить по магазинам. Как и обещал, привез на катерозавод аж коробку, 12 бутылок, все, что смогли найти. Реально, с этим было сложно. Шампанское обнаружилось только в ресторанах, да и то буквально по одной-две бутылки. Пришлось объехать все рыбинские рестораны. Церемонию описывать не буду. Все было красиво, как и все у кораблестроителей-моряков. Интересные люди, творческие. После всех мероприятий Семичастный попросил отвезти его в городское управление КГБ. Решил посмотреть своими глазами, как живет небольшой отдел вдали от большого начальства. Там председатель завис, приняли его почтительно, хоть и испугались поначалу неожиданного визита. Я не стал мешаться, а предупредив Владимира Ефимовича, поехал по своим делам. Раз уж я в городе, надо навестить всех, кого знаю. Удивился было на то, как легко меня отпустил Семичастный, но все было проще, чем я думал. Оказалось, мы даже из деревни уехали не одни. Сопровождение, как всегда, рядом. Просто парни действительно профессионалы. Я обнаружил их машину только потому, что видел ее раньше в деревне. Светлая копейка с московскими номерами попалась случайно. Просто у меня внезапно колесо спустило, и, остановившись посреди улицы, я их и срисовал. Парни не ожидали, что я резко встану, и случайно сблизились. Я показал им большой палец и полез в багажник за домкратом. Хорошо, что заранее позаботился, и без таких вещей никогда не выезжаю. Поэтому все шло быстро. А какие люди в этом времени отзывчивые! Пока ставил запаску, возле меня остановились аж 3 машины, и все водители предлагали помощь. Даже один пешим подходил, но это был боец из группы охраны. Им же надо было узнать, в чем проблема. Провозился с колесом около часа, никуда не торопился, а закончив, поехал в Гагаринский район. Стройки и здесь шли ударно, возводились новые дома, и, что особенно обрадовало, не все были хрущевками. Значит, строителям дали зеленый свет, и планы пересматривались в пользу новых разработок. Приятно было видеть так называемые дома новой планировки, выполненные из новых 3-слойных панелей. Они отличаются даже внешне, перепутать сложно, особенно когда знаешь, как они должны выглядеть. Параллельно с постройкой домов шла планировка дворов. Возле уже построенных коробок, там, где шла внутренняя отделка, устраивались газоны, оборудовались детские площадки. Возле каждого дома, но не со стороны подъездов, устраивались будущие парковки. Для них отводились небольшие по площади участки в стороне от домов. Да, все это в комплексе не позволяет строить плотно, как раньше, но это и к лучшему. Земли-то у нас много, нахрен лепить дома один на другой? Да, чуть растягиваются коммуникации, но это меньше из зол. Мы же смотрим в будущее, как заявили на последнем съезде партии. Начиная с прошлого года, строительство во всех городах нашей огромной родины ведется по-новому, с прицелом на будущее, когда людей будет становиться все больше, программы по увеличению рождаемости только начинают работать, но, как я слышал от Шелепина, уже приносят результат. Это радует. Это значит, что я не ошибся. Все мы делаем правильно. Главное, так нужно продолжать по всем направлениям. Если нам не будут подсирать из-за границы, то мы всерьез изменим страну, где все будет для людей. Дерево, в дупле которого мы с моей будущей мамой условились оставлять записки, стояло, как и прежде, на своем месте. Здесь у нас в ближайшее время строек не предполагалось. Район уже застроен, причем вот как раз здесь дома стоят не тесно, а вполне себе на приличном расстоянии друг от друга. Мы в детстве тут в футбол играли, каждый день в разных дворах. И ведь всегда хватало места. Посмотрев по сторонам, проверил дупло. Да, мама еще тогда, в первые наши встречи, решила больше не писать. Но мне хотелось верить, что она передумала. И я не ошибся. Бумажка была, пожелтевшая немного, скорее всего, давно лежит. «Дорогой ангел, здравствуй. Решила написать тебе письмо. Вдруг тебе интересно, как мы живем. Спасибо тебе за подарок. Хоть мама сначала и ругалась, но все же разрешила мне их носить. Все в школе были удивлены и завидовали мне, а я такая нарядная в этих сапожках. У нас все хорошо. Папа перестал пить вино. Совсем. А мама больше не ругается. Мы так весело стали жить. У меня брат женился. Скоро у него родится ребеночек, и я стану тетей. Так интересно, я еще ребенок, а уже тетя. Еще у нас появилась дача. Папа построил маленький домик, но нам всем хватает в нем места. Мне там очень нравится. Мама посадила много цветов, есть яблони и клубника. Я первый раз ела столько ягод. Мой дорогой ангел, надеюсь, что у тебя все хорошо, так же, как у нас. Если ты прочитаешь это, знай, я все помню и сделаю так, как ты сказал. Учусь только на пятерке. Брат очень хвалит. Он тоже школу закончил на 4,5. Заканчиваю письмо. Надеюсь, я еще увижу тебя. Целую, твоя Ларочка. Я читал и вновь, как и прежде, не мог сдержать слез. Черт, как я хочу, чтобы она прожила долгую и счастливую жизнь, а не те 36, десяток из которых мучилась болезнями. Господи, что такое 36? Разве это возраст? Достав из кармана ручку, всегда ношу с собой, я черкнул несколько слов на листочке, вырванном из блокнота. «Мы обязательно встретимся, моя дорогая. Живи, радуйся жизни и радуй всех вокруг. У тебя это хорошо получается. Когда придет время, ты обязательно меня увидишь. Обещаю тебе. Если захочешь, обязательно пиши еще. Я навещаю наше дерево и читаю все твои послания. Твой ангел-хранитель». Нет, не высокопарно. Это моя будущая мама, и для нее, для того, чтобы в этой жизни не повторилось то, что она пережила в прошлой, я горы сверну. Закончив с запиской для мамы, я решил прокатиться до нашего речного училища, в котором и сам когда-то буду учиться. Или уже учился. Это как посмотреть. В этом году туда поступил мой будущий отец. Надо взглянуть на него. Интересно же. Сейчас он мальчишка совсем, и еще 16 нет. Копейка с парнями сопровождения появилась, как только я оказался на дороге, к дереву с дуплом я на машине не подъезжал, кустами прошел, а теперь они снова меня нашли. Естественно, батю я не увидел, была уже вторая половина дня. Курсанты заняты самоподготовкой или отдыхают, в любом случае происходит это на закрытой территории, хода мне туда нет. Обошел пару раз огороженную территорию училища, да и уехал. Он еще 4 года будет учиться. Увижу, наверное. С мамой они познакомятся года через 2,5, может, 3. Понаблюдаю, если выйдет. Следующая поездка была вновь на противоположный конец города. Надо уж и на тещу взглянуть. Да и тесть будущий тоже живет неподалеку. Эти уже совсем скоро встретятся. До рождения их дочери, моей любимой жены, осталось всего 5 лет. Обалдеть. Такие чувства внутри кипят, аж прыгать хочется. Никогда не хотелось увидеть родных молодыми. Зря. Удивительное ощущение. Не повезло и в этот раз. Не увидел никого из тех, кого хотел. Немного расстроился, но, вернувшись к семичастному, быстро успокоился. «Ну, возвращаемся. Всех объехал». «Да какое там?» — отмахнулся я. «Так», — многозначительно махнул рукой я. «Я тут подумал, может, купить что-то нужно. Мы вас не объедим?» Семичастный внезапно озаботился провизией. «Пожалуй, что-то купить надо. Хотя бы для приличия. Все же в город ездили. Да хотя бы соседям гостинцев. Бабульки деревенские страсть как конфеты любят», — смеясь, ответил я. «Тогда куда тут ехать? Это ж не Москва. Я тут ничего не знаю». «Найдем», — уверенно заявил я. «Вези тогда». Также весело бросил председатель. Затарились мы знатно, чуть не целый багажник набили, да еще по пути встретились с еще одним хорошим человеком. Павел Федорович был рад увидеться, хоть и выглядел очень усталым. Лицо посерело, в волосах добавилось серебра, хотя он еще совсем молодой. Заехали мы к нему прямо на завод. На проходной меня хоть и помнили прекрасно, но пропускать отказались. Секретный объект, что вы хотели? Но я и не рвался внутрь, зачем? Один звонок с вахты прямо в кабинет Дерунову, и вот мы уже сидим в этом самом кабинете. Причем директор завода еще и извинялся перед председателем КГБ за задержку. «Сколько тебя не было, Саша!» «Простите, Владимир Ефимович, вопросов накопилось уйма». «Ничего, нужно было нам запрос сделать. мы бы вам этого специалиста мигом прислали». «Вот гад, смешно ему». «Как ваша гора, Павел Федорович?» «Моя? Да она твоя больше, чем кого-либо», — возмутился директор завода. «Строится, Саша, строится. Да еще как. Ты не проезжал?» «Нет, извините, по центру ехали. С той стороны не были». «Жаль. Но заедешь, надеюсь, посмотришь?» «Если честно, хочется увидеть конечный результат. Стройка есть стройка. Она может нравиться и вдохновлять, когда ты не видишь всей картины. А у меня-то она в голове. А что такое напротив завода, в Северном? Какая-то движуха, гляжу. Там у нас старый микрорайон, застроенный чуть ли не бараками. Их когда-то возводили в спешке для рабочих этого же завода. А разве не ты уважаемому директору авиационного завода все уши прожужжал, что надо перестраивать и этот район?» Внезапно влез семичастный. «Мы с твоими стройками скоро по миру пойдем». Товарищ Дерунов целый год требовал разрешения пустить прибыль завода на развитие строительства в городе и ведь добился своего. А нам теперь отдуваться за это. Думаешь, он один такой? Да нас со всей страны уже без ножа режут. Отдайте им часть прибыли на развитие. Мы-то не против, да только у государства есть и другие статьи расходов. Как вы думаете, оба?» «Я?» — прокашлявшись, начал Дерунов. «Как вы заметили только что, целый год не денег просил, а объяснял, куда и сколько мы тратим. 60% всего сельского хозяйства содержит наш завод. Павел Федорович, а не подскажете мне, глупому комитетчику, где вы берете ресурсы? Материалы, электронику, да топливо, наконец. Предприятиям, обеспечивающим материалами ваше предприятие, тоже жить хочется. Но вы же в числе первых, кто требует снижать закупочные цены. Товарищ семичастный, вы же знаете, что все наши прибыли, с которых я стал просить и требовать, не возникли на пустом месте. Если бы у нас не было заказов, мы бы молчали в тряпочку», — совсем, кажется, рассердился директор. «А я так и вовсе чувствую себя тут лишним». «Но не все досконально, но да, знаю», — подтвердил семичастный. «Только за 3 летних месяца мы отправили двигателей на 31 лайнер, которые пошли за рубеж. Уж кто-кто, а мы существуем не на дотации. У нас заказов на годы вперед, и мы все выполним. А с модернизацией оборудования 3 цехов еще и перевыполним поставленный нам план». «Товарищ Дерунов, я в этом не сомневаюсь», решил, видимо, смягчить назревающий конфликт председатель. «Я лишь напомнил вам, что Рыбинск не единственный город в стране, реализующий в таком объеме домостроительный проект. Каждый город нашей огромной страны хочет для своих граждан лучшего, и мы обязательно к этому придем. Разговор этот все равно бы состоялся, и вы знаете, по какой причине». «Да, меня приглашали в Москву. Поставили вопрос жестко. Я согласился, что, возможно, тороплю события, решив запустить попутно и перестройку старого жилья, но, кажется, я сумел убедить комиссию в необходимости такого решения. Если вы интересовались делом, должны знать, что занятые нами домостроительные комбинаты не могут простаивать. Это ведет к удорожанию проекта. Отправлять их продукцию в соседние города пока не вариант. Вот и крутимся». «Ладно, хватит, товарищи», — не выдержал я. «Я сюда не собачиться приехал. Павел Федорович, в выходные жду вас со всем семейством у нас в деревне. Возражения не принимаю». «А это...» Кажется, мое внезапное вступление в разговор выбило Дерунова из колеи. «Никаких нет. Катя хотела бы повидать вашу супругу. Им есть о чем поговорить. Дети опять же повидаются, хоть поиграют на свежем воздухе, а то скоро зима». «Саша, я даже и не знаю, что тебе ответить». Павел Федорович потер виски. «Даже в отпуске в этом году не был. Работать приходится 7 дней в неделю. Ничего не поделаешь, мы всерьез расширяем производство. Я нужен всегда и везде. Сам ведь знаешь, стройка тоже теперь на мне. Ладно, хоть на лодочные двигатели удалось пробить отдельное производство и вывести их из-под нашего контроля. Кстати, я прислушался к тебе. Ты друга-то давно не видел?» «Это какого?» — не понял я. «Горина, разумеется. Он у нас больше не работает», — усмехнулся директор. «Как это? Вроде проявлял такой интерес, взвалил на себя водно-моторное производство,